Человек отмечает различные показания созданных им регистрирующих аппаратов и записывает показания, имеющие особое значение. Но самым удивительным аппаратом является его собственный. И этот человеческий аппарат находится в полном небрежении. И показания его не только не записываются, но обычно на них не обращают никакого внимания. Но аппарат человека действует постоянно и дает показания важные. И если на них обратить внимание, их отмечать и даже записывать, то получится нечто весьма неожиданное и ценное. Например, при встрече и разговоре с любым человеком можно дать себе отчет и отметить, какую реакцию вызвали его излучения и как ответствовал на нее организм. Или почему вдруг вспомнился тот или иной человек и каким чувством сопровождалось это воспоминание? Или какой осадок оставляет какой-нибудь, даже небольшой, разговор со своими близкими дома? Или как воздействует определенная привычная мысль на сознание, если она вторгается вопреки воле? Все происходящее с человеком вызывает в нем определенную реакцию, и определить ее характер чрезвычайно важно. Даже облачность и погода явно влияют. Способность тогда начинает расти, когда, подобно мускулу, ее упражняют и обращают на нее внимание. Слишком уж много явлений принимает человек бессознательно, обкрадывая себя и обедняя свой мир восприятий. Наблюдать и изучать себя не означает носиться с собой, своими переживаниями и навязывать себя людям. Сколько бесценных возможностей проходит мимо незамеченными.